совместный сценарий, как он себя вел? — Спокойно. — Совершенно спокойно? — Да. — Ну, а хоть в чем ты, хоть в мелочи? Старохатов проговорился, что это все-таки твой сценарий. — Зачем ему приговариваться? — Дело есть дело. — А на худсовете? — Тем более. На худсовете он вставал, величественный, важный, и говорил, «Мы долго работали, мы задумали этот образ. Когда мы отрабатывали диалоги, и ни одно слово у него не дрогнуло, он улыбался». Магнитофонная лента крутилась и отдавала то, что когда-то заглотнула в себя. Иногда вспархивали звуки, как при неторопливом выдохе сигаретного дыма. Мы с Женькой Бельмастом сидели тогда в его пустой комнате и курили. «Женя, скажи, когда с глазу на глаз вы оставались, Старохатов тебя не смущался?» «Это я его смущался. Но ведь сценарий твой, а Старохатов только толкач. И тем не менее смущался я. Почему? Мне все время казалось, что я в чем-то нечестен. А он? Он не из тех, кто смущается. Барин есть барин». Это барство, несомненно, было барством человека, попавшего в первый ряд совсем недавно. Барство очень простого и доброго в сущности человека. Барство одаренного человека. И немножко барство выскочки. Магнитофон на поверку — дерьмо, — не оправдал надежд. Магнитофон хорош при записи, там он делает свое дело, но при расшифровке это мука мученическая. И не только потому, что разговор в жизни — это не разговор на бумаге. Я переписывал разговорную выжимку на бумагу, хватал авторучку и без конца нажимал на пуск. То стоп. Это дергало, как дергает живого человека машина. Я приехал, когда худсовет уже начался. Более того, судя по времени, дело было в разгаре. Обсуждение шло уже полтора часа. Я заглянул. Павлуша Шуриков сидел в самой глубине комнаты. Он был возбужден, он был красен, он что-то выкрикивал, защищая своего приятеля. Старался. В коридоре было пусто. Я слонялся взад-вперед и терпеливо ждал. Иногда я чуточку приоткрывал дверь. «Предложил весьма любопытный сценарий, но я хочу заметить одно», — нараспев тянул какой-то старичок. Я заглянул через 10 минут. «Очень любопытный сценарий, но я хочу заметить еще одно!» Старичок тянул за словом слово, и, казалось, ему вот-вот не хватит дыхания. Когда я заглянул через полчаса, все еще предлагались поправки. Одному казалось, что в сценарии маловато любви, другому казалось, что любви многовато. Были, разумеется, те, которым любви было как раз... Люди не могли быть одинаковыми, и потому люди были самые разные, как обычно, как везде. Я слонялся, скучал, и мысли мои были совершенно сторонние. Например, о том, что я слоняюсь, а там за стеной происходит сейчас коллективное творчество, и, возможно, что за таким творчеством как-то не плюется будущее, через 5, например, столетий, пути человечества неисповедимы. И когда-нибудь засадит худсовет человек в 30 писать грустную повесть про Лизу Калитину. Чем они хуже некой единой души? Чем беднее? Будет там пяток дядечек, подающих чувственные поправки. Будут те, у кого в душе только гениальные проблески. Всякое будет. Не забудут посадить рядом и тех, в мозгу которых сосредоточен животный и панический страх перед всем новым. Без этих тоже жизнь не жизнь. Эпизод товарища явно затянут, надо его исключить. Или подсократить. Ладно, не спорю. Значит, подсократить. Простите, но, возможно, некоторые тяжеловесные стили как раз в ключе сценария. И такие реплики будут. И я вдруг зримо представил, как оно придет, коллективное производство повестей про Лизу Калитину. Оно придет постепенно, будто бы в силу необходимости, будто бы в помощь пишущему одиночке. Сначала, разумеется, придет тихо, посидит за столом, посочувствует одинокому, и только потом потихонечку придушит его в углу. Я рассмеялся. Я догадался, что оно не станет душить бедненького и старомодного, пишущего душой,